«О, вражина!» — майор выбросил кулак в сторону неподвижно застывших над ними ночевок. И те качнулись и поплыли. Зарево исчезло, свет погас. Снова над землей была ночь, звенели комары и дрожали в небе звезды. И постепенно исчезал в душе страх, теплело на сердце. Такой вот была первая встреча Августа с НЛО. Встреча, о которой он много думал. Может, пришельцы просто хотели выпить? Прилетели на чарку корчевки в колхоз «Верный путь», хотели заглянуть к нему, председателю колхоза, и приятель-майор их прогнал. Военный есть военный. Их привычное небо не в звездах, а в огне артиллерийских салютов. Майоры вечно все портят. И девок, и космос, и землю. Особенно, когда дослуживаются до полковников. Все они могут, потому их так много. В этой стране лучше быть сумасшедшим майором, чем председателем колхоза. Здесь Август, конечно, немного перебрал. Он просто завидовал своему другу детства, который уехал и стал майором, а он остался, и сделали его председателем колхоза. Он поневоле стал сумасшедшим, потому что, живя в колхозе «Верный путь», сохраниться невозможно. Не хочешь быть сумасшедшим — заставят. Не умеешь — научат. И только так. И только так. А только так — это значит, лишь круглый дурак мог оставаться в колхозе при здравом уме. Работник в деревне перевелся. Выжил только тот, кто был при том здравом уме. Разбудили — проснется, толкнули — пойдет, велели — сделает. Да еще двужильные бабы, старухи, на которых и держится колхоз, опора и поддержка председателя, наследные, до сих пор неизносимые хустки под подбородок. Иосифа Виссарионовича мешок и кошель на плечи, Никиты Сергеевича резиновки на ногах и брежневская пенсия, державная милостыня от 12 до 45 рублей. И потому на дворе еще темным-темно, черным-черно, они уже печь теплят, свиньям картошку варят, коров доит. А солнце поднялось, и в поле выходит, песни заводит. И поют, поют о своей счастливой доле. А то их песни на колхозном просторе поневоле сойдешь с ума и станешь на небо поглядывать, есть ли там Бог или нету его. А если есть тот Бог, а может, черт, то чьи корабли кружат сейчас под небом колхоза «Верный путь». Но что-то все же было в тот вечер, что-то случилось на земле, когда он сидел с приятелем-майором на крыльце и пил корчевку. Собачий брех, рев скотины, испуг летучих мышей, а главное — холодок между лопаток, ощущение тяжести и легкости во всем теле. Тревожной легкости ожидания необычного, поглотившего его, как это бывает только в детстве. С тех пор Август Середа живет в ожидании чуда. Ждет инопланетян. И все же Август Середа познакомился с инопланетянином. Он, оказывается, жил в его комнате. Вернувшись домой, Август увидел его в пустом стакане, стоящим на подоконнике возле кровати. Это был невиданных размеров паук-крестовик. И первым его движением было убить и выбросить этого паука-крестовика. Он с детства знал, что тому, кто убьет паука, отпускается 40 грехов, а грехов этих на его совести было куда больше. Во всей округе не хватит пауков. И, понаблюдав некоторое время, как крестовик елозит суставчатым многоножьем по гладкому и скользкому стеклу стакана, как смотрит сквозь увеличивающее его стекло сферическим темным глазом, заворожился и решил: пусть живет. Чем не пришелец, чем не инопланетянин? Было в пауке-крестовике что-то неземное, пугающее и притягивающее, колдовское, пришельческое. Пусть живет в стеклянном бесплодье. Если и впрямь пришелец вылезет, выберется, неземной своей силой вспорит стакан, бластером-лазером разрежет его